2015 год. Разгар гражданской войны на Украине. Деревня Малиновка еще не оправилась после очередного бандитского налета, но молодая девчина Иринка, пользуясь случаем, и торопится поберечь хату деда Нечипора. В этой хате она живет со своей матерью, Софией Михайловной. За этим занятием застает ее жена деда Нечипора, Гапуся. Ну что скажешь, Иринка? Старика-то моего до сих пор все нет. Занимается в канцелярии. А на что ему сдалась эта чертова канцелярия? Ну, раз бабы выбрали за Старцова, должен? Должен. Отказаться, вот что должен. А он еще обрадовался. Ну, раз власти нет, должен же кто-нибудь для порядка. Ну, а кроме деда Нечипора некому. Сами знаете, бабуся, мужиков-то у нас на все село раз-два и обчелся. Вот помянешь меня, добром это не кончится. Было у нас 20 бандитских налетов, еще будут. А его разве уговорит спрятаться? Ну, кто его старого человека тронет? Тронут, еще как тронут. Не посмотрит он старый да глупый. Скажет, выборный, значит, власть. Ну, вот. Пришел, бабий старшина. Ты что думаешь? Сидишь, а другие за тебя тревожиться должны. Обед варить тебя дома нет, жена ждет тебя дома нет. Зачем брался, зачем соглашался, зачем не отказался, зачем сватался? Раз я за тебя замуж пошла, когда тебя никогда дома нет? Ой. Ты что думаешь, эти 35 лет тому назад? Ты старый хрыч, тебе на печи лежать надо. Да не торопи, вот кончу ремонт усадьбы и полежу. Как ремонт? Еще и ремонт? Кого бабы за старшову выбрали? Меня? Меня. Но. Петлюровская банда была? Была. Была. Усадьбу разорила? Разорила. А. Чинить надо? Надо. Кому чинить? Мне? Мне. А ты кричишь. Так. У тебя жена есть? Есть. За что на тебя кричать есть? Есть. Нет. Я и кричу, а ты кричишь? А? Ну, должен же я добро хранить. Добро? Добро бы наше было, а то чье? Господское. Ну и храни его, Господь. Вот умная ты, баба, а глупая. Было господское. А чье будет, поживем, увидим. Ха, может, и наше, общее. Правильно, дедуся, держитесь, не поддавайтесь. Вот, учись, Гапуся, у молодых. Хоть ума у них и меньше, а понятия больше. Ну, иди к своим молодым. А я не хочу больше с тобой жить. Давай развод. Бери. Все пополам, и хату пополам. Бери, хат. И самовар. Бери. Да как же я тебе половину самовара-то дам? Бери уж весь. Сердце мое, а как же ты без чаю-то будешь? А как же ты без чаю, тростиночка моя? Ну иди в хату, приляг, а я за молочком к трындычите сбегаю. Слава богу, опять поженились. Поздравляю, новобрачный. Спасибочка. Ну, идите, дедуся, отдохните, а я пока хату добелю. Расцвети, расцветай ты, моя вишня, расцветай ты в белом цвету. Oh, Дядя Чипов дома? Дома спит. Спит, разбуди. Тут такое дело. Сейчас. Деду! Дедусь! Андрей-то к вам! Что стряслось, сынку? Дядя Чипов, а тут никого такого нет? А ты посмотри, посмотри. Сейчас, сейчас погляжу. Можно, говори. Дядя Чипов, в лесу, ну? За глубоким яром, красные стоят. Конный отряд. Красные! Да. Да ты что орешь-то? Что ты орешь-то? Господи, хоть бы к нам поехать. А то жить я нет. Каждую неделю власть меняется. То петлюровцы, то Махновцы. Не торопись. И пока что не звони. Нет, не буду, не буду. И Андрейка не звони. Да что вы, дядя Нечипа? Ой, я вас... Ириночка, я решил, если красные к нам придут, я к ним попрошусь. Драться пойду. И я с тобой. Да куда тебе? Тебя убьют. Вот тебя. А вот меня не убьют. Не такой я человек, чтоб меня убивали. А народ-то в отряде, наверное, боевой. А какие у них кони? А песни какие! Как девица провожала друга партизана, у дороженьки стояла белодорожана, у дороженьки стояла белодорожана. На конях казаться гибко, говорит свои девицы. Побег, а то еще мои овцы разбредутся. Ириночка, а мамы-то дома нет, а? Да нет, целуешь. Хе-хе. А по мне пускай хоть бы и была, я и при ней могу. Вот смотри. Мама! Я побег. Ой, мама! Да, мама. Кем это ты здесь? Одна. Значит, это мне померещилось. Ах, это Андрейка прибегал к деду Нечипору. Значит, он с дедом Нечипором целовался. Ой, заметили. Да я еще с Рождества заметила. Ну что ж, поженить вас, что ли? Ой, мама. Правда, неохота дочку за батрака выдавать, но... А все равно скоро ни батраков, ни хозяев не будет. А кто это тебе сказал? Сам Андрейка. Ах, сам Андрейка. Ну, тогда придется отдать. Ой, мама, какая я счастливая! Доченька ты моя, хоть и росла ты у меня сиротой, а расцвела, как вишня весной. И нету краше тебя на целом свете. Ой, что вы, мама, куда мне против вас? Вы у меня такая красавица. Ну, скажешь тоже. Мам! Так я побегу, Андрейке сказать. Беги, беги. Ой, какая я счастливая! Нечипов! Нечипов! О, Господи, не дадут человеку отдохнуть. Нечипов! Что? Что случилось? Идем скорее к Трандычихе, потому Трандычиха в сердцах бог знает, что может сотворить. Там у Трандычи характер такой, что ли Трандычиху зацепить, она такой смотрит и слаб не будет. А раз Трандычиха наскочил на меня, да вот я тебе и говорю, когда... Да не торопись! 35 лет тебя умоляю, не торопись! Непонятно! Угу. Вот так всегда. Слово не даст вымолвить. А я молчу. потому я не жена, ангел. Ха, ангел! А раз ангел, зачем живешь промеж людей? А, крысопиха сюда идет с бабами! Ну, что? Что? Разберись по справедливости. Ну? Взяла она у меня молоко сладкое, отдает кислое, сладкое. А я тебе говорю, сладкое. Замолчите, бабы. Оставьте человека в покое. Вот подождите, ваши мужья вернутся. Кому вернуться, а кому не вернуться. А ведь верно, бабоньки, нашей Софии хуже всех приходится. 15 лет довели. Верно. Сегодня ровно 15 лет, как я мужа потеряла. Наших баб в слезу гоняешь. Ничего, бабе слезы, что вода, потекут и обсохнут. А с плясами беда, они усмотришь, сохнут. Бабе слезы, что вода, да под дороги сохнут. Ай-яй-яй, ты не было заботы, ой-яй-яй, что жизнь хватит от охота. Как на речке на ручью узловал, не знаю чью, думал в кофте розовой, а это пень березовой. Ай-яй-яй, что ты задешево, а потому задешево, но где ж найдешь хорошего? Ай-яй-яй, что ты,